Дояром сверился с временем, лишь когда прошло 2 часа, и ужаснулся своей невоспитанности. Они вышли вместе с Нарендрой, и тот позвал его на минуту в свою комнату, чтобы условиться о встрече на завтрашний день. Дояром не успел еще рассказать другу о встрече с Амритой Тиллатамой и о своих планах, как в дверь постучали. Вошел плечистый мужчина, державшийся с уверенностью Магараджи, явно иностранец, однако хорошо говоривший на урду. «Я зашел поздороваться, господин Кинкар, и заодно убедиться, что вас устроили удобно. Только что из Бомбея. А, простите, вы не один». Нарендра представил художника своему хозяину, американо-португальцу, продюсеру фильма Стивену Трейзишу. «Я, как всегда, удачлив», — объявил вновь пришедший. «Мне не хватало здесь именно художника, знающего храмы. О, только для небольшой консультации, чтобы быть абсолютно уверенным в правильности выбора фона съемки. Вот что, господа, мы, деловые люди, любим быть на короткой ноге со сверстниками. Пойдемте ко мне. Выпьем, поговорим. Впрочем, простите, знаю, что у индийцев это не принято, но чай и лимонад у меня великолепны. Вы оба художники, так проведем консультацию поскорее. Кстати, завтра вечером начнем съемку ваших эпизодов, хорошо?» Дояром, немного ошарашенный потоком быстрых слов, вопросительно посмотрел на друга. А Нарендра, любезно улыбаясь, отказался под предлогом коллоквиума с учителем. Тогда американец повернулся к Доярому. Художнику нестерпимо захотелось посмотреть поближе хозяина Тиллатамы. Дояром согласился. Узнав, что художник живет в деревне, Трейзиш повел его прямо к себе, и он едва успел условиться с другом о встрече на завтра. Трейзиш занимал 2 соединенных вместе номера, убранных коврами и низкими столиками могольского стиля, которые создают иностранцам иллюзию Востока. В комнате, оборудованной под гостиную, было душно. Деревянные крылья 2 вентиляторов не могли разогнать теплый воздух, пропитанный запахом табака, алкоголя и крепких духов. Навстречу поднялся большеголовый человек афганского типа в темно-красной феске с лицом, изброжденным морщинами. «Я поджидал вас, сэр». Голос хриплый и громкий сразу вернул Доярама к моменту ужасного потрясения в храме Вишванатха. «Завтрашний план не меняется?» «Почему? Все идет хорошо. Познакомьтесь», — небрежно проговорил продюсер. «Это художник Рамамурти, а это известный режиссер Хамрут». «Из Пакистана», — преувеличенно любезно осведомился Доярам. Хамрут, что-то прочитавший в лице художника, посмотрел на него со скрытым подозрением. «Вероятно, я видел ваши картины на выставках. Кажется, помню». «Не старайтесь вспомнить то, чего не было. Я скульптор», — пояснил Доярам, сам удивляясь своему желанию уязвить пакистанца. «А, — протянул режиссер, показывая полнейшее равнодушие ко всем скульпторам мира. —